проводили одну в будуар, другую в столовую, причем извинились, что придется немного подождать. Те и другие были удивлены таким приемом и несколько встревожены. Молодые люди разговорились. «Понимаете ли вы что-нибудь?» — спросил им Мармон де Т. «Я получил письмо», — ответил молодой граф. «Там сообщается, что Гранлису грозит большая опасность, и указаны этот адрес и час. Вот и все. Я пришел». «Как и мы», — сказал Прюнже. «Мы получили такие же письма и ждем». «Что все это может значить?» «Боюсь, не сделал ли принц какой-нибудь неосторожности после вчерашней казни, показавшейся ему ужасной? Не сбросил ли своей маски, погубив таким образом и свое дело, и себя самого? Это так похоже на него». Оба кузена печально поникли головой. «Однако, что же мы будем делать здесь?» — нетерпеливо спросил Виконт. «Ждать?» — пожав плечами, ответил Д.Т. «Кажется, письма не солгали», — продолжал им Мармон. «Действительно, это похоже на ловушку. Но не нам ли самим?» «Послушайте, над нами ходят и очень тяжелыми шагами, как будто там немало людей. Смотрите, заперли ворота. Окна здесь с решетками, а у нас даже нет при себе шпаги». Действительно, из предосторожности все были одеты в гражданское платье и не имели при себе никакого оружия. «Шпаги не помогли бы нам», — сказал де Прюнже. «Чтобы сделать такую вещь среди бела дня в Париже, надо иметь для этого власть и возможность. Остается только скрестить руки». «Как вчера Фарас?» «Может быть», — ответил Д.Т. Их разговор был внезапно прерван. Из правой двери появилась Диана де Тиоль, из левой — Изабелла и Мармон. В средней показался Гранлис. Все вошедшие не могли ничего разглядеть в полутемной комнате после яркого солнечного света вне ее. Трое бывших там ранее, уже привыкшие к темноте, узнали принца на самом пороге, бросились вперед и окружили его. Он жестом отстранил их, не зная, с кем имеет дело. Позади него, в оставшуюся непритворенную дверь, прошла быстрым шагом третья женская фигура, трижды закутанная вуалем. Она точно ощупью пробралась вдоль стены и притаилась в глубине комнаты подальше от окон. Ее появление прошло незамеченным. Все старались рассмотреть друг друга, но это очень плохо удавалось. Наконец Гранлис узнал графа Д.Т. «Вы Эдмунд», — сказал он, — «значит, я не один в этой западне, как мне сдается». «Рассчитывайте на меня, государь». «Конечно, я в этом уверен». «Мы тоже здесь, принц, мы оба», — проговорил Жан Иммармон, указывая на своего кузена. «В самом деле», — сказал Гранлис, не подавая руки, «видно, что мне не был представлен список приглашенных». «Отлично, господа, дом принадлежит не мне». Наконец он различил перед собой две женских фигуры и, встревожившись, обратился к ним. «Простите, кто вы?» В один момент Диана и Изабелла сбросили складки своих вуалей. Их узнали, и они узнали одна другую. Глубокое молчание воцарилось между шестью присутствующими лицами. Седьмой оставалась молча, неподвижно в глубине комнаты. Все были поражены неожиданностью встречи после тяжелых сцен гнева и всевозможных приключений. На таком маленьком пространстве соединились здесь людские страсти, зависть, ревность, ненависть, злопамятность и, наконец, любовь, счастливая и несчастная, надеющаяся и пришедшая в отчаянии. Изабелла грозно смотрела на своего брата и бывшего жениха,